Сколь время прошло-то, на неделе Рождество, а тебя все нет. Мог сгинуть, да сдюжил. Без бороды возвернулся вот, и в голове волосов нету-ка, срамота, исчадие. И в самом деле, Михайло без бороды, где ж ты был, в Тобольске благостная, урок дал себе? Изничтожить брыластого Борова, а ли живым доставить в общину, да судный спрос учинить изменщику треклятому? Иисусе Христе, и это, говорит Михайло, робкий и тихий мужик, как же ты урок такой загадал себе, мыслимо ли? И голубь на ястреба кидается благостная, коль к тому час подойдет, — ответил Михайло, переминаясь у порога. В ту же ночь, как ты мне поучение сделала про брыластого, у меня будто земля ушла из-под ног. Вот, думаю, где же он, Иисус Христос, Спаситель, когда по земле ходит брыластый Боров Калистрат и молитву ему возносит. И порешил тогда не жить Алгимею, а ли мне пусть будет смерть, а ли изменщику, через которого братья мои цепями гремят на каторге. Если б я знала, не говорила б тогда в тот вечер. По что не говорила бы? Через меня на смерть-то пошел. Не через тебя, благостная, а от своей души. Места себе не находил, сколь единоверцев загубил брыластый, умом рехнуться можно. Один ли он брыластый под царем проживает, сколько их ходит с шашками да с ружьями, и стражники, и казаки, и губернатор с жандармами и чиновниками. Да мало ли их кровопивцев, одного брыластого убьешь, 10 других будет. Спокон веку так, Михайло. Кабы всю крепость порушить, с царем, с алгимеями, со жандармами и помещиками, да чтоб сам народ власть вершил, тогда бы и вольная воля настала на всей Руси от моря до моря. И, помолчав, спросила, где же ты таился, в Тобольске? У единоверца Варламия Перфилча. Он и шо хлебом солью почивал, когда расправа шла, помнишь? Старой веры держится, хаша, и проживает при городе. Косторез знатный, из Поморья так же, как и мы. У него проживал и в болезни мучился, черная оспа повалила. Мрут в Тобольске от оспы, кожинный день гробы тащат, да воплем исходят, и меня скрутило. И всю семью Варламия Перфилча, дочка у него померла, и старуха. И я чуть не помер, Господи, прости. Из-за меня сгинуть мог. Что ты, благостная, это Господь на Тобольск мор наслал, а ты на себя вину берешь. Кабы не ты, и я бы помер. Одной тебе молился истинный Бог, как вроде ты святая. Не говори так, не говори, испугался Ефимия. Истинную правду глаголю. Вот, думаю, ежели благостное святое речение вела, минует меня черная смерть. И стало так, минула. А доктора те окаянные того и не ведают, бороды стригут да головы оболванивают. И все лекарства, Иуды. За бороду я бы им башку оторвал. Вырастет борода-то, вырастет. Слава Богу, сам живой вернулся. Конопатый я топереча, образин-то... Сам не зрил бы. Оспинка божья щедринка, аль не знаешь. Прививная оспа, антиева печатка. Да неправда-то, ох, неправда. От черной оспы да от холеры молитвами не спасешься, не дай-то Бог. Не дай Бог, ответно вздохнул Михайло и вдруг горестно промолвил. Жить мне топереча вековечным вдовцом. По что так? Доля такая выпала, за Конопатова разве приворотная перестарка пойдет, аль какая порченная, к чему-то мне. Один буду мыкаться, да сам с собой аукаться. Ефимия подошла ближе, Михайло уперся спиной в стену. Не зри меня, не зри, хворь-то и к тебе пристанет. Не боюсь я ни хвори, ни смерти, Михайлушка. Через огонь и смолу кипучую прошла, мне ли убояться оспы? Дай обниму тебя, мученик праведный. Погоди, погоди, благостная, при свете или при солнце плеваться будешь, легче умереть, чем эко и пережить. Не в лице красота-то, а в душе, Михайло.